Глава 50. Влад. Владислав Витальевич, поверьте, в нашем городе вы больше не найдете такого помещения. Да еще и по столь выгодной цене. Хвалится передо мной бородатый мужик с отчетливой лысиной на макушке. Я и сам все вижу. Думаю, мы можем перейти к подписанию договора аренды. Недолго, думаю, все же соглашаюсь я. Место идеальное, самый центр города. Проходимость масштабная. Помещение просторное. Можно продавать не только на вынос, но еще и поставить несколько столиков для тихих посиделок за чашкой чая. Уверен, что покупателей в кондитерской моей красавице отбоя не будет. Осталось только сделать здесь ремонт, купить необходимое оборудование, мебель и нанять персонал. Это будет сюрприз для Настеньки. Надеюсь, что ей понравится. Вижу, как она горит своим делом. Поэтому решаю немного поспособствовать расширению ее цеха. Она ведь мне уже несколько раз давала понять, что даже после родов не собирается бросать заниматься выпечкой. Естественно, без ущерба для малыша. Не думаю, что у Настеньки будет много времени, чтобы каждый раз мотаться в заведение. Поэтому думаю, что лучшим вариантом будет найти ей на время замену. Изобретением рецептов милая может заниматься удаленно, а человек, в идеале с такими же золотыми ручками, как у Насти, будет их воплощать в жизнь. Уже не терпится посмотреть восторженное личико красавицы, когда она увидит готовый вариант. Поэтому надо скорее нанять ремонтную бригаду. Обсуждаем с Владимиром некоторые вопросы по поводу срока аренды и стоимости залога, а в этот неподходящий момент звонит моя Настенька. Эх, как не вовремя. Решаю пока ей не отвечать и перезвонить чуть позже. Спустя несколько минут я пожимаю руки довольному Владимиру, который только что сорвал большой куш в виде оплаченной на год вперед аренды его помещения. Сажусь в авто и решаюсь наконец-таки перезвонить Настеньке. Интересно, дизайнер уже приходил? Может, по этому поводу она и звонила? Точно. Наверное, хотела со мной посоветоваться насчет цвета стен. Она ведь все никак не могла определиться между сиреневым и персиковым. Беру в руки телефон и обнаруживаю сообщение от нее. От увиденного чуть ли не роняю телефон на пол. «Не ожидала от тебя такого. Как ты мог так подло меня предать? Я жутко разочарована в тебе. Больше не ищи меня и не звони. Я уезжаю навсегда из города. Я не отдам вам ребенка». «Что? Не понял? Ничего нахрен не понял. Что я сделал? Почему она уезжает? Куда?» Голова гудит от кучи вопросов. Сердце мощно бьет в грудь. Кровь приливает к ушам. Завожу авто и одновременно пытаюсь дозвониться до Насти. «Ну же, возьми трубку!» — рычу я, вдавливая педаль газа в пол. Сначала идут гудки, а затем связь обрывается. «Твою ж мать!» — пытаюсь перезвонить, но в ответ раздается ужасающее. «Абонент недоступен». «Нет, нет, нет! Только не это!» От досады заряжаю кулаками по рулю. «Что там могло произойти за несколько часов, пока меня не было рядом?» Надо в первую очередь доехать до дома и узнать у охраны, куда и на чем могла уехать моя ненаглядная. Хоть бы ребята запомнили номер машины, на которой она уехала, если она не обхитрила меня и не поехала на автобусе. Эх, Настенька, как ты могла такое про меня подумать? Я бы никогда и ни за что тебя не предал. Значит, кто-то поспособствовал тому, чтобы она в это поверила. Вот только кто? С ума схожу, пока еду. Дорога кажется мне вечностью, несмотря на то, что я мчусь как ненормальный, заметно превышая скорость. Приехав, первым делом заваливаюсь в пункт охраны. Охранник, увидев меня, тут же становится по стойке смирно. «Где она?» «Кто именно, Владислав Витальевич? Анжелика или Анастасия?» «Анжелика в доме. Анастасия не так давно уехала». «В смысле, Анжелика? Какого хрена она тут делает?» Взрываюсь я, теперь в моей голове все становится по полочкам. Ясно, кто приложил руку к введению в заблуждение моей красавицы. Наверняка наговорила ей всякую чушь, сучка. Но вы же не давали указания не впускать ее. Вот я и безо всякого, растерянно мямлит мужик, а мне его придушить хочется. Да, он, возможно, ни в чем не виноват. Но я зол от одного лишь упоминания имени бывшей. Пронюхала же стерва, что моя личная жизнь стала налаживаться. Уверен, она сюда пришла не просто так. На какой машине уехала Настя? Пробей по камере номер и марку машины. Узнай в службе такси, где сейчас находится машина и куда она увезла ее. А я пойду поздороваюсь с Анжеликой. Сурово бурчу я, готовясь ко встрече с бывшей спустя столько времени. Честно, лучше бы я и вовсе больше с ней никогда не встречался. Не знаю, на что она там надеется, но я мигом разобью все ее надежды. Я хочу быть с Настей и провести с ней остаток своей жизни. Я люблю ее. Признаю, дурак, так и не набрался смелости ей в этом признаться. Хотел совместить свое признание с сюрпризом. Совместил, называется. Ладно, главное найти свою принцессу и не дать ей уехать слишком далеко. Объясниться, признаться в своих чувствах. И надеюсь, сердце красавицы растает, и она простит меня. Врываюсь в дом в желании с порога наорать на бывшую, но сначала мне в глаза бросается ее чемодан.